догонят дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячем наши тени за облака, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят. Не говори, им непонятно, только без них.